случаях постарайтесь проявить мягкость и такт, если не хотите испортить с девой отношения. Девы от природы очень здоровые люди, если только не испортили здоровье нервным переутомлением, чрезмерными нагрузками на работе или пессимизмом. Они заботятся о своем питании и холят свое тело. И все же им, как и другим смертным, свойственны недомогания, например, расстройства желудка, головные боли, хронические заболевания кишечника и болезни ног. Вспомните хромого вулкана. Девы должны серьезно относиться к простудам, ведущим к легочным заболеваниям. Кроме того, они подвержены полиартритам и ревматическим болям в суставах, пояснице, плечах и руках. Но в целом постоянная забота дев о здоровье редко приводит к серьезным болезням. Многие девы – вегетарианцы. В любом случае они точно знают, что следует есть и как нужно готовить. Некоторые девы доходят до того, что из страха заражения гельминтами – разделывают сырое мясо в резиновых перчатках или кипятят зубную щетку перед каждым употреблением. Правда, такие экземпляры весьма редки. Но все девы тщательно моют руки перед едой. Девы любят кошек, птичек и маленькие беспомощные создания. Не меньше, а может и больше, любят они правду, пунктуальность, бережливость, благоразумие и избирательность. Ненавидят слюнтявую сентиментальность, грязь, вульгарность, неряшливость и безделье. Девы – яркие индивидуалисты, практичные и разборчивые, с тонким восприятием жизни, далекие от грубых, необузданных животных страстей. Они принадлежат к разряду тех, кто строит свою судьбу собственными руками. Деве очень идут холодный зеленый нефрит и платина. Они приносят ей счастье. Но даже в счастливой деве всегда присутствует некий элемент одиночества, а чувство долга никогда не умирает в ее благородном сердце. Помните, что за робкой и мечтательной улыбкой девы скрывается немало секретов. Ртуть Меркурия смешана в ее крови с громами вулкана. Одеваются девы в свои любимые цвета – серый, бежевый, темно-синий, все оттенки зеленого и кипенно-белый. Под внешней серьезностью дев скрывается чарующая аура девственности, чистоты помыслов и целей, а символ ее – гиацинт. Если вы вдыхали его аромат, вам никогда его не забыть. Он возвращается к нам каждую весну и тревожит душу своим пронзительно чистым запахом. Девам присущ особый секрет, благодаря которому их никогда не забудешь. Знаменитости, рожденные под знаком девы: Ингрид Бергман, Леонард Бернстайн, Грета Гарбо, Вольфганг Гёте, Теофиль Готье, Теодор Драйзер, Елизавета I, Лафайет, Софи Лорен, Лоуренс, Ришелье, Морис Шевалье, Дмитрий Шостакович, Фредерик Эштон. Дева-мужчина. «Может быть, вы имели в виду другое?» — спросила Алиса. «Я всегда имею в виду то, что говорю», — обиженно произнес черепаха-квази. Думаю, следует сразу же поставить все точки над «и». Если вы сентиментальны и мечтаете о сказочной любви, вам следует немедленно расстаться со своим новым знакомым девой. Иначе вместо ожидаемого лукулого пира вы рискуете получить скромный вегетарианский обед, состоящий из водянистого супа, приправленного несколькими корешками, и горсточки риса, политой растительным маслом. А истинному гурману в любви такое вряд ли придется по вкусу. Мужчина-дева существует целиком и полностью на практическом, материалистическом уровне. У него просто нет времени на всякие неземные страсти. Он, несомненно, не тот тип, что будет распевать под вашим окном серенады, и даже если вы спустите из окна веревочную лестницу, чтобы он мог по ней взобраться, он вряд ли ей воспользуется, предпочтя войти через обычную дверь. На самом деле девы очень рано, еще в детстве, испытывают чувство любви, но не такого типа, как бессмертная страсть Ромео и Джульетты. В его понятии слово «любовь» ассоциируется с бескорыстной преданностью семье и друзьям, и вообще существом более слабым и менее организованным, чем он сам. дева рождается с инстинктивной любовью.